сегодня после обеда. Это был для меня первый знак, что всю нашу совместную жизнь мы будем постоянно в поездках, больше, чем необходимо. Из Праги мы возвратились в Берлин. Здесь нам, к нашему большому удивлению, сообщили, что давно неиспользованный отпуск Павла, полагающийся ему по закону, может быть использован им сейчас. Ему даже разрешили по семейным обстоятельствам поехать в Испанию. Я должна была лететь вслед за ним, но целый месяц мне пришлось бороться с тьмой трудностей и препятствий, прежде чем я смогла последовать за ним в Мадрид. Самолет приземлился перед длинным сараем посреди высохшей равнины. На небе не было ни облачка. После порывистого полета над голыми склонами гор машина села на мадридский аэродром Барахас. Павел встретил меня, и когда мы ехали в город, он показывал мне с гордостью свой мир. Он много раз проводил в Испании прекрасные дни отдыха у своих многочисленных родственников и чувствовал себя здесь частью большого и дружного семейного клана, с которым имел общие корни. Его любовь к этой стране со времени гражданской войны приобрела еще более личные и глубокие основания. В 1941 году Мадрид был еще уютным и непритязательным городом со множеством прохладных, играющих солнечными бликами аллей. Почти до самой войны по одной из главных улиц его, Калья-Алкала, в ранних сумерках гнали стада коз и овец, и там они иногда встречались с последними ночными романтиками. Виа Пекуария, дорога, по которой гнали скот, пересекала страну с древнейших времен, не обращая внимания на города, выраставшие на ее пути. Грохочущий старомодный автомобиль с кружевными занавесками на заднем окне и переговорной трубкой, по которой можно было давать указания шоферу, проехал мимо сгоревших руин дворца герцогов Альба на Калле Принцесса и дворца графа Торено, которые напоминали о только что закончившейся войне. Когда мы ковыляли вниз по шумной Калле Сан-Бернардино, выложенной неровным булыжником, то можно было подумать, что находишься в деревне, по крайней мере, в бурлящей жизнью деревне. Вокруг фонтана продавец дынь устроил свой прилавок. Завернутый в покрывало, он орудовал около своей пылающей печки, топимой углем, так называемой бразеро, так как утренний воздух был прохладен. Ночью он спал на холмике дынь, и если чья-нибудь воровская рука пыталась украсть из-под храпящего продавца плод, то он, теряя равновесие, скатывался с вершины холма вниз, как раз еще в тот момент, чтобы успеть всадить как следует вору палкой. Наконец мы доехали до нашего дома, дворца Санта-Крус, классического трехэтажного здания. Две дорические колонны украшали вход в него. Над входом возвышался балкон, который украшала высохшая пальмовая ветвь, оставшаяся здесь с последней Пасхи. Через маленькую дверь справа входящий попадал на уложенную толстыми коврами главную лестницу, ведущую на второй этаж. На каждой площадке стояли большие фонари, фаролас. Они были трофеями с военных фрегатов, которые в 1572 году под командованием дона Альваро де Базана, первого маркиза де Санта-Крус и главнокомандующего юного адмирала дона Хуана Австрийского принимали участие в морском сражении против турков под Лепанто. Кузина Павла Касси однажды объяснила: «Ни одна из нас не выйдет замуж в этом доме, так как какой жених отважится пройти мимо этих фаролос?» Когда в последние годы монархи, король Альфонс XIII и королева приходили на обед, то на самом верху, справа из окошка, высовывались, толкаясь и перешептываясь, все дети дома. Король знал, что они там шушукаются, и чтобы доставить детям радость, мимоходом махал им приветливо. Мы поднимались по одной из лестниц в своей комнате мимо портретов Карвахалов, предков Павла по бабушкиной линии. В высоких, накрахмаленных воротничках стояли они в полный рост, держа в руках пергаментные свитки, на которых гордо были написаны их должности. «Correo Mayor de la Indias», «Descubiertas u por descubrir», главный наместник уже открытой и еще открываемой Индии. Этот титул напоминал о том, что никакому конкистадору не было разрешено править от имени короля. Для этого из Испании «Мадре Патрия» сразу же по морю посылался королевский представитель, чтобы познакомить новые народы с отечественным законодательством. Полной противоположностью этим строгим картинам служили пастельные изображения Тьеполо в нашей маленькой гостиной, утопающей в лучах солнца. Наши комнаты выходили на открытую террасу, которая высоко свисала над большим двором и была укрыта тенью дикого винограда. Это удивительное средиземноморское изобретение патио создавало уединение, освежающую тень и тишину всего лишь в нескольких шагах